есть иная сторона. Святые там, спасенные сердца. И та дорога, что в небеса, влечет меня в чертоги рая. А этот мир есть чужая страна для меня. И та дорога, что в небеса, влечет меня в чертоги рая. Чужая страна для меня. Не видел глаз, не думал человек, что приготовил там Святой Отец. Кто верит в Божьего Сына Христа, увидит чудный город света. Где нет печали, лишь радость одна, там всегда. Кто верит в Божьего Сына Христа, увидит чудный город света. Где нет печали, лишь радость одна, там всегда. Приблизился к концу, как тот Титаник, что был на плаву. Настанет день, и невеста Христа услышит трубный звук призыва. А Бог все медлит и ждет тебя, любя. Кто верит в Божьего Сына Христа, увидит чудный город света. Где нет печали, лишь радость одна, там всегда. Кто верит в Божьего Сына Христа, увидит чудный город света. Где нет печали, лишь радость одна, там всегда. Бог все медлит и ждет тебя, любя. А Бог все медлит и ждет тебя, любя. Чисто, счастье вдалеке искать не надо. Приходи к нему, и ты поймешь, здесь оно совсем с тобою рядом. Во Христе источник ты найдешь. Счастье вдалеке искать не надо. Приходи к нему, и ты поймешь, здесь оно совсем с тобою рядом. Во Христе источник ты найдешь. Я знаю. Христом, братом, я в жизни все и жить, и умирать. Но сила и победа мне готов я принимать. Я знаю, кого веровал, и верю, что мне силен хранить навек залаку для меня. Все исчезнет, все пройдет, Господь же все один. Пусть сердце песню воспоет, тебе мой властелин. Я знаю, в кого уверовал, и верю, что мне силен хранит навек залог. Псалом 18. Но прежде эпилог к этому псалму, эпиграф. Это 24 глава Луки, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Наша задача сегодня, чтобы Дух Святой помог нам увидеть в этой песне в первую очередь Иисуса Христа и, разумеется, также Его Церковь. Невозможно видеть Церковь и не видеть Иисуса, или видеть Иисуса и не видеть Его Церкви, потому что Он есть глава тела Церкви. И рассматривая Иисуса Христа, мы будем рассматривать Его Святую Церковь, Святой Народ и каждого человека в отдельности, самих себя. Песня начинается в духе начальнику хора, псалом Давида. Мне вновь и вновь хочется остановиться и сделать ударение. Она назначается в первую очередь не просто хористам, не просто хору, а начальнику хора. Вы знаете, что в хору существуют партии, и в каждой партии много голосов, и каждый голос имеет свой тембр, отличительный тембр, который можно отличить. Нет людей с одинаковым голосом. Иногда их голоса сливаются, но тем не менее тембр у них отличительный. Слово Божие говорит, что каждая церковь, вот для начальника хора, который является Духом Святым, является как один тембр, один голос. Наша поместная церковь даже не является какой-то отдельной партией. Она является просто как бы одним голосом. И таких голосов, тембров у Бога много. Служения различные, а Дух один и тот же. И действия различные, а Господь один и тот же, производящий все во всех. Поэтому Богу всегда интересно также послушать свой хор. И Дух Святой удивительным путем направляет эту песню по всему лицу земли. Иногда люди хотят слышать только один тембр, только одну партию, или же вообще только один голос. Дух Святой может сделать так, что мы будем петь как один голос, сливаясь, и это будет так, Но все равно тембр и партии будут различаться, и когда будут петь как один голос, будет единомыслие, единодушие, единогласие. Поэтому в этом месте Священного Писания Дух Святой еще раз подчеркивает свою уникальную, неповторимую, прекрасную, таинственную теократию, свой порядок, не обращаясь к группе людей, а только к одной личности, начальнику хора, а он уже будет вести этот хор. И сегодня начальник хора здесь, чтобы повести этот хор. Песня начинается с удивительных слов. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу». Небеса проповедуют славу Божию. Когда мы говорим слово «небеса», это множественное число, это не небо. Это когда небеса, это значит, там много небес, то есть небо, небо, еще небо. Сколько всего этих небес? Слово Божие говорит, что их три неба, и поэтому здесь слово «небеса» проповедует славу Божию. Что значит «проповедует» и вообще слово «проповедник», потому что проповедовать может только проповедник. Слово «проповедует» – это значит передает, отражает, демонстрирует, провозглашает, возвещает. Но что провозглашает и что возвещает? Благую весть, Евангелие. Проповедовать – это возвещать Евангелие Божие. Проповедуют – это глагол, который включает в себя уникальную тройственность – учить, проповедовать и исцелять. Так говорит библейский словарь, раскрывая это слово «проповедовать» – это учить, проповедовать и исцелять. В слове «проповедовать» – учить, проповедовать и исцелять. Там есть Евангелие, благая весть. Значит, небеса учат, небеса что-то возвещают и исцеляют. Конечно, всякий раз, когда мы читаем, нам кажется, речь идет просто о сотворенных небесах. Да, эти сотворенные небеса, которые мы с вами видим, лишь слабо отражают блеск совершенно других небес, о которых здесь речь идет. Слово Божие говорит, что эти небеса передают, у них есть голос, у этой проповеди есть голос. И что этот голос проходит по всей вселенной, и нет языка и наречия, которые бы не слышали этого голоса. Давайте посмотрим, что говорит апостол Павел к римлянам. Он здесь удивительным путем показывает, кто такие небеса, которые проповедуют эту Божью славу. 10 глава римлянам. Я начну со стиха 13. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Потому что проповедовать – это говорить о спасении, проповедовать полное спасение, учить, проповедовать, исцелять – это животворящее слово. Мы сейчас посмотрим, кто такие небеса, которые проповедуют эту славу, и она расходится по всей земле, и нет языка и наречия, который не слышал бы их звука, их слова. Но как призвать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? Видите, вера возникнет от проповедующих небес. И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих, мир благовествующих благое. Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит: «Господи, кто поверил слышанному от нас?» Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до пределов вселенной слова их. Вы обратили внимание, что здесь буквально апостол Павел производит стих, вот этот из этой песни 18, и он его приписывает к пророкам. что эти пророки проповедуют. Исаия жалуется, кто же поверил этой проповеди. Он жалуется, кто поверил слышанному от нас. Но вера от слышания Слова Божия, разве они не слышали, говорит Павел? Да, говорит, действительно, по всей вселенной прошел, они слышали, звук прошел. Нет наречия. Он явно привел и показал, что небеса, о которых мы с вами здесь слышим и говорим, в первую очередь отражают самого Бога в его тройственности. Потому что проповедовать, слово проповедовать относится в первую очередь к Иисусу Христу. Он есть изреченное слово Отцом. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Первый небесный Отец произнес это слово, оно вышло из него. Об Иисусе сказано, и об этом слове проповедующим сказано, подобно росе рождение твое прежде деницы. То есть прежде нежели был сотворен деница, то есть павший херувим, то есть это слово было рождено, и все через это слово было сотворено, и все им стоит. И поэтому, когда говорится «небеса проповедуют славу Божию», речь идет о Церкви Божией во главе с Иисусом Христом. И они проповедуют, они здесь называются небесами. Конечно, вы скажете, посмотрите на высоту небес, да, они говорят всем людям, но кто слышит этот голос? Но Слово Божие под этими небесами хочет прямо показать, и Павел берет и не на эти небеса указывает, а указывает на пророка Исаию и подобных ему. Кто поверил слышанному от нас? Разве они не слышали? Нет, слышали. Звук прошел. И поэтому Иисус – проповедник. Проповедник – это евангелист, который возвещает благую весть. И это также относится к Церкви Божией и относится к тем, кто проповедует. И Слово Божие говорит, что они проповедуют славу Божию, они передают эту славу. Иисус, написано, был образ славы Божией. Сегодня этим образом славы Божией является Его Святая Церковь. Она называется небесами, и это они проповедуют славу Божию, передают, возвещают, провозглашают ее. И вы знаете, что слава Божия по своей структуре и по своей природе весьма опасна для этого мира. Мы встретимся в этой песне, чем является эта слава. Мы с вами неоднократно говорили, что слава Божия весьма опасна была для Израиля. И израильтяне не были настолько легкомысленны, как сегодня современные так называемые протестанты или же харизматы. Более всех именно они пытаются найти славу Божию, говорят, о, великая слава. Вы понимаете, что там, где появится великая слава, патлы у мужчин спадут, и либо они со своими патлами умрут, если они их не постригут. Это дух гомосексуализма. Голубые очки слетят, признак голубизны, извращения, где они подчеркивают, мы голубые. То есть мы гомосексуалисты, и они участвуют в этом прославлении, патлами машут, аллилуйя, слава, вперед, непонятно куда. Там, где появлялась слава Божия, всегда шла поражающая смерть, и только тот мог устоять перед этой славой, кто был абсолютно совершен и праведен перед Богом. Даже Моисей сказал, я в страхе и трепете. Единственный, кто мог выдерживать эту славу, и то трепеща, это Моисей. Остальные все в страхе бежали от этой славы, даже Аарон. Даже Аарон не мог приблизиться к своему брату. Будучи первосвященником в народе израильском, он боялся приблизиться к Моисею, потому что лицо Моисея отображало, передавало славу Божию. Он был теми небесами, и ему приходилось покрывать свое лицо. Павел говорит, мы не закрываем своего лица, но мы передаем эту славу. И только потому, что люди не видят, они физически тогда видели эту славу. Сегодня люди не видят физическими глазами славу, и потому ищут ее, они хотят этой славы, хотя эта слава пребывает во святом Божьем народе, внутри. И она точно так же поражает людей, которые недостойны этой славы. Слава Божия всегда появлялась в те моменты, когда народ израильский пытался поднимать руки свои на Моисея и Аарона. Сразу слава Божия появлялась и начиналось поражение. И поэтому, когда Моисей сходил с горы, и лицо его сияло, народ просто в панике бежал. Они знали, сейчас начнется поражение. Но поражение могло и не начаться, оно начинается тогда, когда вы поднимаете руку на Моисея. Но они уже не соображали ничего, не думали, что всякий, кто приблизится к Моисею, падет. Поэтому здесь мы видим, Слово Божие говорит, небеса проповедуют славу Божию. Дух Святой сегодня называет этими небесами Святую Божью Церковь. Она проповедует эту славу, и Слово Божие говорит далее, и о делах рук его вещает твердь. Твердь – это одно из составляющих небеса. И назвал Бог твердь небом. Самое первое, что мы видим, первое составляющее небеса – это третье небо отсюда, то есть или оттуда третье, а отсюда первое. Оно называется твердью. Слово «твердь» – это, ну, с одной стороны, твердость, твердыня. У Бога имя есть «твердыня», так называет его Давид, «твердыня моя, не поколеблюсь». Поэтому вот это первое небо, которое мы видим, прообразно говорит нам, что это Бог, твердыня моя. И дальше, это дело его рук. Он сделал нас твердыми и непоколебимыми. И это дело его рук, это не дело наших рук. Это он строит это здание. И Слово Божие говорит, что это жилище солнца. Он уготовил в них, в этих небесах и в этой тверди жилище солнцу. Слово Божие говорит, Господь Бог есть солнце, вселюсь в них, буду жить в них, буду ходить в них. И здесь Слово Божие показывает Церковь Божию в твердыне, и как солнце, как исполин, чтобы пробежать поприще, проходит от края до края небес и ходит по тверди небесной. Где обитает Бог? На тверди небесной, в Церкви Своей. Она является сегодня твердью, непоколебимой твердью. И Слово Божие говорит, день дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Не все ли вы сыны света, сыны дня? День дню передает речь. Вот это слово, эту славу. Эта слава передается в словах. Проповедь, благовестие есть слава Божия. Нет ничего славнее. Люди жаждут чего-то другого, забывая, что слава Божия начинается от проповеди, от слова, от речи, переданной Богом церкви. Когда церковь передает друг другу, написано, день дню передает эту речь. И ночь ночи открывает знание. Твой день и твоя ночь. Здесь ночь именно в положительном ее значении. Этой ночью являются тоже те же люди, которые являются и днем. Только они в одном положении день, а в одном положении ночь. Не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно. Здесь говорится о ночи. Ночь ночи передает знание, то есть откровение передает. Ночь – это время, когда вы полностью успокаиваетесь. День – это когда вы действуете, вы передаете знания, которые получили ночью. Ночь – когда вы находитесь в абсолютном покое, и когда ваш внешний человек абсолютно засыпает, а внутренний бодрствует, потому что он не спит, он не утомляется, он не изнемогает. То есть он не изнемогает от того, что он не поспал. И слово «сон» – это покой во Христе Иисусе. Я сплю, а сердце мое бодрствует. Это покой. Здесь говорится о людях. Ночь ночи передает знания. Бог открывает свои откровения людям, которые вошли в субботу, в полноту седьмого дня. И поэтому здесь они представлены ночью, которые передают друг другу знания. А днем передается уже от этих знаний речь. И Дух Святой показывает в этой песне работу церкви, ее функции, ее деятельность. Кто она, как она протекает, кем она называется. Вы не просто земля. Дух человека не создан из земли. И новый человек, который будет одет в новую одежду, эта новая одежда тоже не будет из земли. Сегодня наш новый человек одет в одежду из земли. Но новый человек наш вскоре будет одет в другую одежду. Она будет из небес. Она будет вечная. Она не будет из земли. Первого человека Бог сотворил из праха земного. Это одежда. Как Иов сказал, «Ты плотью и кожею одел меня, и попечение твое хранило дух мой». Видите, плоть, кожа – это одежда для моего «я», для моей личности. Но апостол Павел пишет, иная слава небес, иная слава земли, иная слава звезды, звезда от звезды разнится в славе. В воскресенье Бог нам даст небесное тело, оно не будет из земли. И это небесное тело уже приготовлено для нас в лице Иисуса Христа. Он является нашим телом и нашей одеждою. Он говорит, я в них вселюсь, а мы в него вселимся. Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Быть во Христе – это значит уже иметь эту одежду. Верою мы уже имеем эту одежду. Мы ее не видим, но мы уже одеты в это наше новое тело. И придет время, когда Бог скажет одно только слово, и мы увидим свою одежду, а это исчезнет. Поглощена будет смерть победою. Это смертное тело исчезнет от той одежды, в которую я уже сейчас одет. Вы не видите этой одежды, я не вижу физическими глазами, но глаза моего духа видят на вас одежду, неветшающую, небесную одежду. И очень важно, чтобы мы передавали знания друг другу и речь друг другу. Здесь говорится, они передают друг другу, день дню передают речь, и ночь ночи открывает знания. В другом месте написано, бездна бездну призывает голосом водопадов своих. Бездна не призывает что-то другое. Говоря бездна бездну, не имеется в виду ад. Слово бездна – это то, что невозможно исследовать, это то, чему нет меры и веса. Сколько бы вы ни шли в глубину, никогда не придете к этой глубине. Бог показывает, вы не можете исследовать мою церковь. Только Он один может ее исследовать. И Он говорит, нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, дом для солнца, вселюсь в них, буду жить в них. И смотрите, как говорится в этом солнце, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще. Как жених из брачного чертога своего. Вы чувствуете здесь? То есть Бог вселился и выходит из своего брачного чертога. Это там, где жених провел время со своей невестой. Он проводит там время, как жених. И это солнце, как жених, выходит из брачного чертога своего, чтобы пробежать поприще. Когда я смотрел, что это за поприще, которое Иисус хочет пробежать. И Он хочет пробежать, написано, от края небес до края. Исход Его. И ничто не сокрыто от теплоты Его. Нет ничего такого, что может сокрыть от Его теплоты, от Его воздействия, когда Он выйдет из своего брачного чертога. Он исцелит эту землю. Речь идет о тысячелетнем царстве. Когда церковь Иисуса Христа придет в такую силу, что жених выйдет из брачного чертога своего. И этот брачный чертог, дом его, мы. И когда он выйдет, как исполин, чтобы пробежать поприще, ничто не будет укрыто от теплоты его. Весь мир познает любовь Бога. Бог достигнет весь мир в тысячелетнем царстве. От края небес до края их. Это говорит о времени. Потому что вечность не имеет краев, а время имеет определенные границы, отрезок времени. И раз здесь говорится, что оно выходит как жених из брачного чертога своего, как исполин, чтобы пробежать поприще, так Иисус выйдет на эти тысячу лет из брачного чертога своего. Другими словами, он выйдет и засияет. И, конечно же, когда вы видите какого-нибудь царя, и вы смотрите на его величие, часто величие царя зависит от того дома, в котором он живет. Когда вы смотрите на Кремль или же на Белый дом, то по Белому дому судят о могуществе и величии Америки целой, президента Соединенных Штатов. Судят о России по Кремлю, судят по каждой стране, о французах, то есть судят по Лувру, то есть какой там дворец. Судят по этой мощи, откуда он выходит, какая же это будет прекрасная, какое это будет величественное сооружение, откуда он выйдет. И, конечно же, это сооружение будет живое, потому что он живет в живом сооружении. Он живой Бог, и он не собирается жить в мертвых, мраморных или золотом обложенных глыбах. Он будет жить в живых твердынях, обложенных золотом, живым золотом. Камни живые, золото живое, кедр будет живой, все будет живое. Он будет жить в живом доме и сегодня уже там живет. Как-то Павел сказал о себе: «Я течение сохранил и веру совершил». Он говорил о поприще своем, которое он уже прошел. У Иисуса тоже есть поприще. Бог назначил ему поприще, чтобы вся земля была охвачена его теплотою, от края небес до края их. Мы приближаемся к такому моменту, когда зло будет остановлено, обольщение будет остановлено, злоба, ненависть, подозрение будет убрано с земли, будет абсолютное полное доверие, полиции не будет. Каждый будет сидеть под своей виноградной лозою, и посадивший дерево сможет питаться от него. Построивший дом сможет жить в нем. Дни народа моего будут как дни дерева, потому что ничто не будет укрыто от теплоты его. Полиции не будет, замков не будет. Все будет обращено на пользу человека. Господь исцелит землю своей теплотою через церковь свою. Все, что сегодня заражено, воды, воздух, земля, все будет исцелено в тысячелетнее царство. Во мгновение времени все будет исцелено. Словом Божьим будет все исцелено. Не нужно будет делать специальную утилизацию этих радиоактивных веществ, отравляющих. Одно божественное слово, сказанное через его церковь, Бог будет говорить через церковь. Церковь станет его устами, его полномочными послами по всему лицу земли. Но сегодня эта церковь уже должна передавать знание и речь. Сегодня она должна осознать, кто она во главе со Христом. Вот почему эта песня начинается к начальнику хора. Если мы поймем Божий порядок и отстоим его, и будем испытаны, насколько мы верны Божьему порядку, то мы станем этими небесами. Мы будем жаловаться, и жалуемся, возможно, сегодня, как и жаловался Исаия. Господи, кто поверил слышанному от нас? Потому что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Но кто поверил, как прекрасны ноги благовестника, проповедника? Но кто поверил слышанному от нас? Разве они не слышали, говорится об Израиле? Слышали, но не поверили. Хотя вера от слышания, значит, они отвергли. И теперь Бог подведет человечество к такому моменту, когда народ израильский и народ языческий станет одним народом. Одним. Бог пообещал: я из двух создам один народ. Хотя некоторые мессианские евреи полагают, что во время тысячелетнего царства евреи будут особым народом у Бога по отношению ко всем другим народам. Но Слово Божие говорит, что у Бога будет церковь одна, в которой будут и евреи, и язычники. Он разрушил уже, не разрушит, а уже разрушил 2000 лет назад преграду между народом языческим и народом израильским и создает, написано, в самом себе одного человека. Бог в себе создает одного человека из евреев и язычников. И поэтому церковь Иисуса Христа будет править. Да, останутся страны и государства. Да, евреи будут особым государством, но они будут уступать Церкви Божией, которая будет состоять из язычников и евреев. Церковь будет стоять выше народа израильского, как нации. Она будет стоять выше всех наций. Над всеми нациями будет стоять одна нация, евреи. Может быть, это неприятно слышать язычникам, но это будет так. Но над евреями и над всеми народами будет стоять Церковь Иисуса Христа во главе со Христом, в которую войдут и евреи, и язычники, и там не будет национальностей. Там будет одно. И Бог уже это сделал 2000 лет тому назад. Если мы поймем и войдем, если в сердце своем выдернем корни антисемитизма. Вы знаете, что многие христиане, хотя и говорят, да, евреи Божий народ, но где-то они о них отзываются негативно. Даже внутренняя критика, непредрасположенность к этому народу называется проклятием. Проклинать это не значит говорить «да будет проклят». Проклинать это значит не желать добра. Это значит подозревать, клеветать и говорить «хитрый народ». Евреи не хитрый народ, запомните. Евреи – Божий народ. Хитрые люди есть везде, во всякой нации. Но и во всяком народе, поступающий по правде, Слово Божие говорит, приятен ему. Во всяком народе есть люди-праведники и есть люди хитрые. Во всяком народе. Бог создал от одной крови весь человеческий род. И напрасно уничижать одну нацию и возвышать ее над другими. Бог может сделать, потому что национальность произошла от одного человека. Он взял Авраама, и от Авраама произвел целую нацию. Никакой народ не знает своего отца. Спросите русских, кто ваш отец? Спросите немцев, кто ваш отец? Китайцев спросите, кто их отец? Только один народ вам скажет, кто их отец. Евреи. Наш отец Авраам. Они знают, что их нация произошла от одного человека, и они знают его имя, они знают его историю, они знают его рождение, его родословную. И не только они знают, весь мир знает Авраама. Весь мир. В честь его даже и не евреи называют своих детей Авраамами, Иаковами, Исааками, Иудами, Вениаминами и так далее. В честь Авраама. Он стал отцом всех верующих. Бог поставил его быть отцом народов. Он не поставил быть его отцом одного народа. Я сделаю тебя отцом множества народов. Но евреи этого не поняли. Бог любит весь мир. Он поставил Авраама отцом множества народов, потому что он был верен Богу, его вера стала образцом, и Бог хотел, чтобы мы шли по следам отца нашего Авраама. Передавали. Когда мы передаем свои знания и передаем речь, в это время мы даем возможность Богу действовать. Это и есть действие. Слово должно передаваться. Вы знаете, что в теле человека только тогда происходит нормальное явление, когда происходит постоянный обмен веществ. Если нет обмена веществ, тело умирает. Вы знаете, почему человек умирает? У него постепенно прекращается обмен веществ. Клетка с клеткой перестают кооперировать и больше не меняются. Нет обмена веществ, и поэтому человек стареет. Если бы система обмена веществ работала на 100%, мы бы не старели. Мы бы оставались вечно молодыми и юными. Но то, что мы стареем, говорит о том, что обмен прекращается. Здесь говорится об обмене, о любви Божией. Обмен – это любовь. Меняться не подозрениями и клеветой, а меняться доверием, любовью, защитой. Прикрывать друг друга от клеветы и от подозрений. Молиться друг о друге. День дню передает речь и ночь ночью открывает знания. Здесь говорится о том, как Церковь Иисуса Христа будет действовать. В то время, когда во многих будет охладевать любовь, в определенных людях она будет возгреваться. И чем темнее будет ночь, тем ярче будут звезды. Вот что будет происходить и происходит. Почему тьма активизировалась? Потому что свет появился. И поэтому она тоже пришла в движение. И в это время солнце находится в жилище своем, и оно готово выйти, как исполин, пройти от края небес до края их по всему лицу земли во времени и принести свою теплоту, и ничто не сможет быть укрыто от этой теплоты. Теперь дальше. Когда Давид провозглашал эту песню, в его устах просто это был сам Иисус в силе Святого Духа. Он стал говорить о законе Господа, 8 стих. Закон Господа совершен, укрепляет душу. О каком законе здесь говорится? О законе Моисеевом? Закон Моисея не был совершенным. Если бы он был совершенный, он не был бы отменен. Но написано, что он не был совершен. Написано, закон не был совершен, так как плоть ослабила его. Но есть у Бога закон совершенный, который плоть не может ослабить. Закон, ослабленный плотью, написано. Но есть закон, который плоть не может ослабить. Что это за закон? Вы помните апостола Якова? Он пишет. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии, в своей жизни, в своей передаче речи и знания друг другу. Закон совершенный. Вы знаете, что люди сегодня не любят слово «закон» и слово «заповедь». Для них слово «закон» и слово «заповедь» всегда ассоциируются с законом Моисея. И когда вы говорите «это заповедь» или «это закон», они говорят: «мы не во времена Моисея живем, мы под благодатью». Поймите, и там закон, и здесь закон. Только там закон, который плоть могла ослабить, потому что он не был совершенным. Если бы он был совершенным, не было бы надобности говорить о другом законе, о другом завете. Но Бог говорил в законе о другом завете, о другом законе. Закон свободы, закон духа жизни. Там есть границы. Закон – это то, что вас ограничивает. Закон – это то, что говорит: это можно, а это нельзя. И если ты нарушишь закон, будешь наказан. Так говорит Священное Писание. Поэтому не всегда нужно ассоциировать, то есть в своем мышлении закон и заповедь с законом Моисея. Я приведу место Священного Писания. Двенадцатая глава Евреям, чтобы показать разницу, к чему тогда люди приступили, к какому закону, к каким заповедям и что мы сейчас имеем. Вы приступили не к горе сязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре. Это так описывается и определяется закон Моисея и заповеди, которые пришли через него. Не к трубному звуку и гласу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слова. Ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было: если зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелою. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: «Я в страхе и трепете». Вы, говорит, не к этому приступили. Вы думаете, что мы к лучшему приступили, к более или менее опасному? Давайте внимательно прослушаем, к чему мы приступили. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, и к небесному Иерусалиму, и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови кропления, говорящей: лучше, нежели Авелева. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего, от проповедующего. Если те, не послушавши глаголившего на земле, не избегли наказания, то тем более неизбежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес». Вы видите, здесь говорится точно так же. Мы приступили к гораздо более высоким вещам и более страшным. Если Моисей был в страхе и трепете, потому что он к горе физической, где был Бог, прикоснулся, вы приступили к небесному Иерусалиму, а не к земному Иерусалиму. Вы приступили к тьмам ангелов, к духам праведников, которые уже достигли совершенства, к церкви первенцев, написанных на небесах, к ходатаю Нового Завета Иисусу, к судьи всех Богу. И неужели вы думаете, мы избежим наказания, если те не избегли? Однако почему-то люди говорят, ничего страшного, мы под благодатью, уберите судящего Бога. Уберите, не проповедуйте его, потому что судящий Бог моментально всех лесбиянок и гомосексуалистов приведет в порядок, всех наркоманов и пьяниц, всех бунтарей поставит на свое место. Сразу. Это не дом блудилища, это церковь Бога, куда следует приходить, одевать целомудренную одежду, самую лучшую, омыть свое тело чистую водою и приготовить сердце к слышанию Слова Божия, а не к критике Слова Божия. Не примерять к себе Слово, а себя примерять к Слову. Нам понравился Бог, которого мы сотворили, и Слово, которое мы смотрим, подходящее для нас или нет. Давайте будем примерять себя к Слову Божьему, и мы никогда не подойдем к Нему, но мы будем примерять себя и говорить: «Боже, сделай меня таким», мы сейчас увидим это. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Что укрепляет душу? Совершенный закон Господа. Ограничения, заповеди Божии, заповеди Иисуса Христа. Они совершенно не похожи на заповеди Моисея. Заповеди Иисуса Христа, древние заповеди, они были до Моисея. Все, что было до Моисея, это древнее, прямое. Патриархи жили под благодатью. Они не жили по закону Моисея. Им была знакома благодать. Ной, проповедник правды, жил по благодати и обрел благодать у Бога. Люди, жившие под законом, могли обретать благодать. Мария обрела благодать у Господа. Как это славно! Но меня смущает. Люди, живущие под благодатью, теряют благодать и идут к закону. Идут к вещественным началам мира. Исполнять буквальную субботу, не есть буквальную свинину. Да свинья – это пятидесятник, говорящий на иных языках. Раздвоенная копыта, отсюда идет иной язык, а потом идет сквернословие. Мне одна женщина жаловалась, вышла за пятидесятника замуж. Миссионер, прима назывался, то есть первый миссионер. Она говорит, он меня звал баптистская сучка дома. Это мое имя было постоянное. А потом молился на языках. И проповедовал ходил, и по радио проповедовал. Это что, нормально вы считаете? Конечно, это свинья, жвачку не жует. Если бы он жевал жвачку и говорил слова Божии, и следил за своими устами, разве он бы это говорил? Он кичился, что он говорит на иных языках. Да, у тебя копыта раздвоена, но ты жвачки не жуешь. Конечно же, когда Бог имел в виду животных, он имел прообразно только. Он сказал Петру: Петр, заколи и ешь. Господи, я не ел никогда этого. Петр, что Бог очистил, не почитай нечистым. У Бога все совершенное, все движущее да будет вам в пищу. Это есть совершенный закон Господа. Придет время, когда начнут запрещать вкушать в пищу то, что Бог сотворил, разными путями. Появится очень много диетологов, которые будут говорить и составлять вам диеты. Слушайте, какая диета? Дайте ему хотя бы хлеба наесться и кусок сала без диеты, и все будет нормально. Когда здесь человек увидит этого с салом куском, скажет: ужас, что они едят? Однако у него есть энергия и сила, ведь вы поймите, что сатана очень хитер. Мы должны быть очень осторожны, чтобы вникнуть в закон совершенный. Он укрепляет душу. Закон совершенный не говорит вам, что это есть можно, а это есть нельзя. Закон совершенный дает вам все в пищу, и вы должны есть то, что вам идет в пользу. Вы должны понимать, что иногда продукт, который вы хотите и любите, не идет вам в пользу. Вы почувствовали, проверили, и вы должны его устранить из своего рациона. Ну вот и все. Закон совершенный представляет свободу во Христе Иисусе. потому что Бог не творил зла, не творил плохих животных, не творил нечистых животных. Он просто образно показал на этих животных чистых и нечистых людей. Он показал, если вы прошли обрезание, то ваше обрезание станет не обрезанием. Обрезание – это крещение, тройственное крещение, водою, Духом Святым и огнем. Оно должно прийти в свою полноту, завершиться на крещении и огнем. Но если оно даже там завершится, вы можете не спасть и стать обыкновенной свиньей, если вы не будете жевать жвачку. Я имею в виду эту жвачку, о которой здесь говорится, передаваемую. Есть люди, которые любят только свою жвачку жевать. А здесь написано, день дню передает речи, ночь ночи открывает знания. Обмен веществ идет. Мы принимаем друг от друга. Бог благословляет одного одним, другого другим, и мы передаем. Мы дополняем друг друга, как муж дополняет жену, жена мужа. Без этого дополнения род человеческий бы не размножался, и люди не имели бы счастья. Не будь, конечно, греха, люди бы ощущали необыкновенное счастье со своим супругом и со своей супругой. В голову никогда не пришло смотреть на чужую женщину и на чужого мужчину. Они бы все были однолюбами. И благодарили Бога бы за свою жену и за своего мужа. И Дух Святой хочет, чтобы мы облеклись в эти одежды и передавали друг другу то, что передавал Иисус своей церкви. Прощая свою жену, Он говорит, мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил свою церковь, очистив ее баню водную посредством слова, дабы она была свята и непорочна пред Ним в любви. Чтобы не было порока в любви. И мы точно так же должны делать. Это не обязательно мужья только должны делать. Все, что говорится в Слове Божьем, это должны делать и женщины. Поэтому закон Господа совершенно будет укреплять душу. Если хотите, чтобы ваша душа была твердыней, крепкой, и в ней жил Бог, вникните в этот закон, совершенный закон свободы. Начинайте передавать правильно друг другу. Начинайте проповедовать славу Божию. Дальше. Откровение Господа верно умудряет простых. Это ночь ночи передает знание. Откровение. Это то, что было сокрыто от всех. Это то, что находилось во мраке. И оно дает мудрость. Кому дает мудрость? Мудрым? Нет, простым. Простой-то смиренный человек, который не мыслит о себе много. Написано, оно будет умудрять только простых, которые не думают о себе более, нежели должно думать. Когда начинают их величать, они смущаются и говорят, да я такой же человек, как и вы. Они принесли венки и валов и хотели заколоть Павлу и Варнаве. Те разодрали свои одежды и сказали, мужи, что вы делаете? Мы точно такие же, как и вы. Не делайте этого. Мы подобные вам люди. Богу поклонитесь. Я испытываю всегда, когда кто-то начинает меня возвышать, я думаю, ну я такой же, как все, а иногда даже знаю, что я нет, я не такой, я иногда вижу себя и часто вижу себя, ну, хуже многих. Так я вижу, так мне кажется. Тогда я убираю свой взгляд и начинаю смотреть на Иисуса, а иначе я могу убить себя моим видением. Есть люди, которые видят себя хуже, чем они есть на самом деле, а есть люди, которые видят лучше, чем они есть на самом деле. Если человек видит себя хуже, чем он есть на самом деле, обязательно придет момент, когда он будет видеть себя лучше, чем он есть на самом деле. Не думайте, что это хорошо. Мы должны мыслить скромно по мере веры, которую Бог нам уделил. Мы должны мыслить категориями и нормами Христа. Мы праведные святые во Христе. Вне Христа мы ничто. В этом есть простота. Тогда мы не будем надмиваться, кичиться друг над другом. И тогда нам будет дано откровение, мы будем передавать это знание, и оно будет умудрять простых. Здесь как раз очень четыре интересных слова: укрепляет, умудряет, веселит, просвещает. Закон Господа совершенно укрепляет душу, откровение Господа верно умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Повеления Господа, они верные. и они веселят сердце. Бог говорит, встань и иди. Бог говорит, делай или не делай этого. И Он говорит нам это в Слове Своем. Он повелевает нам, кому мы должны быть послушны и кому мы не должны быть послушны. Мы не должны слушаться тех людей, кто бы они для нас не были, если они говорят против Слова Божьего, если они ведут нас к другому или же чужому Богу. И говорят, это есть Иисус Христос. Изучите, какой есть Иисус Христос. Если они говорят, это Дух Святой, изучите, какой Святой Дух. Может ли Святой Дух делать такие действия? Да, они различные, но все-таки изучите, может ли Святой Дух это делать? Может ли Святой Дух это говорить? Познайте, какой Он. Исследуйте. Если вы не уверены, тогда не выносите оценки своей, а возьмите и проверьте это действие в молитве и скажите, Господи, я не понимаю, почему люди падают. Почему они падают, когда на них возлагают руки? Вы увидите, что люди падают от силы Духа, от сверхъестественной силы. Либо нечистого Духа, либо Святого Духа. Те, кто увидели, как от нечистого Духа падают перепуганные, они теперь все видят падение только от нечистого Духа. Другие увидели однажды, как люди падают от Святого Духа, и все падения видят, как падение от Святого Духа. Но на самом деле это не так. Люди падают под силу Святого Духа и под силу нечистого Духа. Иногда их повергает нечистый Дух, когда помазанник Божий на них возлагает руки, нечистый Дух их повергает. И также Святой Дух может повергнуть человека на землю. Павел был повержен на землю Святым Духом. Апостол Иоанн был повержен на землю Святым Духом. Когда Иисус сказал, вот я, возьмите меня в Гефсиманском саду, написано, все упали. Они были повержены Святым Духом. Когда священники стояли в храме, они были повержены Святым Духом. Написано, они не могли стоять на служении. То есть переводчику надо было бы просто написать, они упали. Он написал, они не могли стоять. Сидеть тоже не могли, не было во святилище скамеек, как здесь есть. Вот в православных церквях нету скамеек, не делают скамеек. Там, если вы не можете стоять, то вы упадете. А здесь, если не можете стоять, сядете на скамейки, потому что есть скамейки. Но у священников их не было, падали. Следовательно, когда мы видим какие-то действия, знайте, что есть истина действия. Если вы смущаетесь, знайте, что сатана, он извращает действия Божие, и не смущайтесь от них. И поэтому повеление Господа, если Он что-то повелевает делать, делайте. Потому что оно написано, будет веселить сердце. Дух будет приходить в состояние радости. Вы будете испытывать радость в духе, когда будете исполнять повеление Божие. Приятно повиноваться тем, кому Бог сказал повиноваться. То есть это будет радость вам давать. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Вы видите заповедь Господа. Она чиста, она просветляет очи. Если вы полюбите заповеди Божии и будете исполнять, то у вас очи начнут просвещаться. Все заповеди заключены в заповеди любви. Любовь никогда не посягает на чужое. Ведь посмотрите, даже закон весь был сгруппирован вокруг одной заповеди любви. Не пожелай жены ближнего твоего, вола ближнего твоего, осла, дома, поля. Это любовь. Любовь никогда не будет желать ближнего, что-то взять у ближнего. Любовь также не будет посягать на божественное. Написано, Господа Бога твоего люби и не служи другим богам. Вы не будете посягать на божественное. Если Бог говорит, десятины принадлежат мне, они принадлежали до Моисея, они принадлежали во время Моисея, и они сегодня принадлежат ему. Если вы любите Господа, вы не будете посягать на десятины приношения, которые принадлежат ему и не называются нашими. И не будете говорить «наши десятины». Будете говорить «Божьи». А если это Божьи, пусть Бог разбирается. Я отдал Богу, а потом пусть Бог разбирается. Но если вы сами стали разбираться, тогда это уже не Божие, это ваше. Тогда вы посягнули на Божие. тогда у вас нету вот этого света, ваши очи во тьме, вы думаете, что вы во свете, а вы идете во тьме. И дальше. Страх Господень чист, пребывает вовек. Слово «страх» вообще в Старом Завете почти что не существует. Но переводчики везде слово «святость» и «святой» заменяли словом «страх». Это я прочитал в библейских словарях уже не раз. То есть, исследуя слова Библии в их оригинальном смысле и оригинальном значении, богословы говорят, что слово «страх» почти что отсутствует. Слово «страх» появилось только в Новом Завете в некоторых местах, и то оно имеет свойство опять к святости Божией. Потому что истинная премудрость – это иметь страх Божий, святость Божию, быть святым. Святой – это трансцендентно, отделенный от всего. И к чему не прикоснется он, оно становится святым, потому что Бог святой. И здесь говорится, что эта святость чиста, и она пребывает вовек. Святой Бог никогда не изменяется. Люди хотят, чтобы Бог был любовь, но не святой, или чтобы это была любовь святая. Но любовь в первую очередь не святая, а святая любовь. Не меняйте местами слова. Слово «святой» – это имя Бога, Яхве, Иегова, Сущий. Я есмь. Это есть святой. Здесь написано «страх Господень». Пребывает вовек. Пребывающий, живущий вечно. Суды Господни, истина, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого. Слаще меда и капель сота, и раб твой охраняется ими. В соблюдении их великая награда. А теперь посмотрите, как Давид отозвался о судах Божиих, как отозвался сам Бог в лице Сына Своего о судах Божиих. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. Все суды Его праведны, и раб Твой ими охраняется. Оказывается, Божьи суды могут быть нашими охранниками. Божьи суды, когда я применяю суд Божий к себе, чтобы Слово Божие осудило меня. Посмотрите, как Давид применил это к себе. Давайте посмотрим ниже. «Кто усмотрит погрешности свои, от тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною, тогда я буду непорочен и чист от великого развращения». Прекрасная молитва. Кто усмотрит погрешности свои? Погрешности – это не грехи. Погрешности – это недостатки. Недостатки. То есть это я что-то делаю, но делаю не в совершенном виде. И здесь написан вопрос, кто усмотрит погрешности свои? И потом говорится, кто их усмотрит? Вопрос задается и идет ответ. Как мы можем усмотреть погрешности, чтобы у нас не было недостатка, чтобы дело, которое мы делали, чтобы речь, которую мы передавали, знания, которые мы передавали, вот это общение, обмен, чтобы оно было совершенным, без погрешностей. Написано «от тайных моих очисти меня». Что такое «от тайных моих очисти меня»? Тайные – это то, чего я не знаю в силу моего невежества. Я поступаю, но мне кажется, что я правильно поступаю. Но я должен молиться Богу и говорить, Господи, от тайных моих очисти меня. То есть, открой мне то, чего я не знаю. Возможно, где-то я нарушаю Твою волю, и у меня есть погрешности, а я их не вижу. Открой мне по слову Твоему, и я изменю мою жизнь. Я изменю мои правила, и я буду жить так, как говорит Твое слово. Это и есть «очисти меня», потому что очищение идет через слово. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. От тайных моих очисти меня. А как говорится об умышленных? И от умышленных удержи раба твоего. Умышленные – это сформировавшиеся в моем сознании, Мое сознание руководит мною, каковы мысли человека, таков и он. Я вижу образы, у меня эти образы формируются, а мы все ходим среди грешных образов, мы должны охранять себя, и Давид говорит: удержи меня. Вы чувствуете, что ни один человек не может самостоятельно удержать себя от греха. Мы знаем, что это грех, мы знаем, что это нельзя. Но приходит момент, когда если Бог вас не сохранит и не удержит, вы впадете в грех. И нет такого человека, кто бы мог заявить: я смогу стоять против греха. Я никогда не грешил, мне этот грех всегда был мерзок. Запомните, каким бы ни был мерзок для вас грех или для меня, есть грехи для меня весьма мерзкие, к которым я бы никогда не подошел. Однако я знаю, что должен быть очень осторожен, чтобы не осуждать других. Потому что хотя я не грешил этими грехами, но зародыши этих грехов живут во мне и в каждом отдельном человеке. Закон греха и смерти живет. Просто я никогда его не делал, я не знаю, у меня мерзение к одним грехам, но тяготение к другим. Какая разница? И Слово Божие говорит: удержи меня. Бог удержит нас от греха тогда, когда мы не будем осуждать других в их грехах. Запомните. Если мы будем осуждать других людей в грехах их, Бог бросит вас точно в этот же грех. Люди, осуждающие блудников, впадают в блуд. Осуждающие наркоманов впадают в наркоманию. Пьяниц впадают в пьянство. Осуждающие бунтовщиков впадают в бунт. Молитесь о них. Видите согрешающего, молитесь. Только тогда можете обличать, когда против вас лично согрешили. Поэтому он говорит: от умышленных удержи раба твоего. И тогда что? Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Велико развращение сейчас в мире и в Церкви Божией, в ее организации, но не в ее организме. Организм Церкви всегда был абсолютно чистым, а организация нечистая. То есть на одних скамейках сидят одни и другие. Недавно один человек говорит: я беседовал с одним братом с другой церкви, он говорит: почему вы говорите, что вы праведные, что вы самые праведные, ваша церковь самая праведная? И он говорит: нет, мы такого не говорим, наш пастор такого не говорит. Наоборот, он говорит по Писанию, что праведные и неправедные есть в каждой церкви. Они есть здесь и они есть везде. Есть праведные везде и неправедные. Сегодня на земле пока в этих физических сооружениях есть и то, и другое. Но в небесном Иерусалиме будут только праведные. Только праведные. И в небесах сейчас в книге вечной жизни только праведные имена записаны. Только праведные. Неправедных имен нет. Они думают, что они там записаны. Но если вы творите неправду, лжете, подозреваете, клевещете, бунтуете, заповедь Господа для вас не светла, ничего не значит. Суды Божьи для вас не нужны, суды Божьи, дайте нам Божью любовь. Однажды вы раскроете для себя, что имена ваши были написаны не в книге вечной жизни, а на прахе. Давид говорит: я охраняюсь ими. И заключительный стих этой песни, этой молитвы. Да будут, да будут, да будут. Творческое слово, творческий глагол, который творит, потому что Бог всегда творит. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой. Заканчивается она триумфально. Да будут слова уст моих и помышления мои угодны пред Тобою. Это значит, я хочу искать Тебя, Твоей воле, угодить Тебе в моих мыслях и в моих словах. Как угодить Богу в мыслях? Думать о Господе, думать о победе, думать об исцелении, а не о болезни, думать о созидании, а не о разрушении, думать об успехе, а не о каком-то разрушении, думать о Господе, какой Господь, думать о чистоте, думать о прощении, думать о долготерпении, думать о ненависти к врагам, дьяволу, демонам, болезням, нищете. Вот это и есть. Дай мне вот эти мысли. Да будут. Когда вы говорите: да будет мне по слову твоему. Надо слышать это, а потом сказать «да будет». Вы видите, все, что мы сейчас услышали, нужно теперь сказать «да будет мне по слову твоему, ибо ты твердыня моя». Твердь. О делах рук его вещает твердь, твердыня, да будет, ибо ты твердыня моя и избавитель мой. Избавитель, избавитель. Это значит, он избавит тебя от всякого зла. В каком бы положении ты сегодня ни находился, чтобы у тебя враг не украл, где бы он тебя ни держал, он избавитель твой. Аминь. Вставши будем петь песню. Илья Мирониченко есть здесь? Пожалуйста, выйди сюда. Вот записка его. Брат Аркадий, церковь, меня Господь простил и омыл кровью своей, и я прошу восстановить меня как члена в теле Христа. И, то есть, в поместной церкви, Илья Мирониченко. Мы беседовали с братом, он исповедал все свои грехи и также свое поползновение. Выходи сюда. И поэтому я верю, что Господь простил его, и я провозгласил по Слову Божьему его прощение. Слово Божье говорит, кого вы простите, того я прощаю, потому что он дал такое повеление. Я посылаю вас, как послал меня Отец. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Мы имеем уникальную возможность и божественное право прощать грехи только в том случае, когда человек оставляет грех и исповедует грех. Если бы, конечно, он исповедал грех, и я бы не слышал, как он его исповедал, я бы не мог его прощать. Это я говорю по отношению той ереси, что люди говорят, напиши свои грехи на бумажке и прочитай перед Богом. А как я тогда буду прощать тебя, если ты перед Богом их прочитал? Бог и так знает, не надо Богу на бумажке читать. Приди, скажи мне. Можешь с бумажки сказать, но скажи, чтобы я, или дай я прочитаю твою бумажку. Вот и все. И таким образом только мы можем прощать. И это по Писанию. А писать на клочках бумаги, зачитывать перед Богом, ничего вы не получите. Это ложь, которая противоречит Писанию. Брат поступил по Писанию, поэтому он прощен. Это его личное желание восстановить. Он был членом, теперь он хочет восстановить, потому что он утерял его. И поэтому я попрошу всю церковь встать, и мы благословим его, и провозгласим его восстановление на юридических основаниях. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя за всего святого человека, который пришел к Тебе и открыл грехи свои, и не скрыл беззакония своего, и Ты снял с него вину греха его. Он омыт, оправдан и очищен пред лицом Твоим и пред лицом народа Твоего. Мы сознаем этот уникальный факт. Да будет благословена десница Твоя. Мы принимаем его и восстанавливаем его. Да будет он благословен. Мы благословляем Тебя из церкви, из Дома Божьего. Да благословит Тебя Господь. Да презрит на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя и да даст Тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизится. Да сойдет дух Бога моего, дух ведения и премудрости на тебя, и да созиждет тебя, и да восстановит тебя, и да соделает тебя крепким и непоколебимым пред лицом его и пред лицом народа его. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста, садитесь. У меня есть одна записочка, я быстренько ее зачитаю и постараюсь быть кратким. Пастор Аркадий, скажите, пожалуйста, обязательно ли крещение Святым Духом сопровождается иными языками, или это может быть и один из духовных даров, помимо языков, как исцеление, пророчество и так далее? То есть, обязательно ли? Там написано, все ли говорят языками в 12 главе, все ли исцелители, все ли пророчествуют. То есть это дается не всем, это дается некоторым. То есть как этот вопрос правильно понять? Его правильно можно понять только в контексте Священного Писания. Нельзя на одном месте Священного Писания базироваться, иначе мы без поддержки других мест можем уйти куда-то в ложную сторону. В Деянии апостолов, когда впервые люди заговорили на иных языках, то там написано, не некоторые заговорили, а все. Вы понимаете? Бог не мог, если это некоторым в церкви давать. Вот написано в Антиохии, в тамошней церкви были некоторые пророки и учители. Уже говорится ясно, что не все, а некоторые. А здесь написано, вдруг сделался шум от несущегося сильного ветра, наполнил весь дом, и все исполнились, все, не только апостолы. Там не только же апостолы были, там было около 120 человек, а апостолов было только человек 12. И то 12 уже не было, было 11, потому что Иуда уже отошел от апостольства. И они молились, и в это время Дух Святой сошел, правда, Матфея избрали, было 12. Ну хорошо, 12. Отнимите от 120 12. Останется 108, которые как бы не принадлежали к этим, они не должны были, потому что это не для всех, однако все. О чем это говорит? Существует дар языков, который дается некоторым для назидания церкви, и этот дар языков работает в паре с даром истолкования. Иногда дар языков и дар истолкования почивают на одном человеке. Он говорит на языках, и он же истолковывает. Иногда это в паре работает Дух Святой. И нужно, чтобы оба в это время были исполнены Духом Святым. Если дар истолкования, человек, имеющий дар истолкования, Бог практикует, упражняет ему, дал ему, он исполнился Святым Духом, но человек в церкви, имеющий дар языков, не исполнен, ему нечего истолковывать. Или наоборот, этот исполнился на языках, а тот вот ворон ловит где-то, гуляет своими мыслями, вместо того, чтобы сосредоточиться и исполниться. И все, и вы ничего не получите. Поэтому пророчество превосходнее. То в 14 главе 1 Коринфянам говорится, есть иной язык, который будет меня назидать, а не церковь. В 12 главе говорится, иному новые языки, иные языки, они назидают церковь. Но пророчество лучше, потому что там не нужен второй человек. Но здесь говорится, когда я молюсь на ином языке, ум мой остается без плода, а дух мой назидается. То есть так, как через иные языки назидается церковь, так через иной язык назидается мой дух. Поэтому Павел говорит, я буду молиться, и я более всех вас молюсь на языках, но в собрании хочу говорить на знакомом вам языке. Потому что, когда я буду на языках молиться, я вас не буду назидать, я буду себя назидать. Поэтому обязательно ли нужно, или обязательно всегда ли бывает крещение Духом Святым со знамением иных языков? Мы не находим, чтобы крещение Духом Святым было без этого знамения. То есть слово «знамение» – это знак того, что вы крещены. Как определить, что вы крещены Духом Святым? Ну как определить? То есть людей определяли по признакам, по знамениям, крещен он Духом Святым или нет. Вот как апостол Павел узнал, что в Антиохии, в тамошней церкви бы, то есть не в Антиохии, а придя в город Ефес, он прошел некоторые верхние страны и пришел в город Ефес. Нашел там некоторых учеников. И спросил их, приняли ли вы Духа Святого уверовавши? Почему он задал им этот вопрос? Потому что он сразу определил. Когда он стал с ними молиться и разговаривать, он увидел, что они не крещены Духом Святым. Он не сказал, крещены ли вы Духом Святым, имеете ли вы иные языки. Он говорит, приняли ли вы Духа Святого, уверовавши? Они говорят, мы даже не слышали о нем. Он рассказал им, он проповедовал им о Христе Иисусе. Он сказал, что Иоанн крестил в покаянии. Крещение Иоаннова, это не было крещением во имя Иисуса Христа. Там совершенно другие мотивы были. Иоанн крестил в покаяние. Но Христу не надо было каяться. Христос был безгрешен, однако принял крещение. Поэтому эталон крещения во имя Иисуса Христа – это эталон крещения Иисуса. И Иисус был праведным. Поэтому, когда мы принимаем крещение водою, мы провозглашаем и демонстрируем праведность, которую получили во время покаяния у медного жертвенника, то есть, смотря на жертву Христа. Разница есть. А у них даже и этого не было. Они даже не были крещены во имя Иисуса. Павел тогда их крестил во имя Иисуса Христа. Опять. То есть они два раза были крещены. Но один раз крещением Иоанновым. Второй раз действие было одно и то же. Точно так их погружали в воду. Но теперь содержание было другое. Теперь содержание праведности было. Теперь содержание во имя Иисуса. А потом возложил на них руки, и написано, они исполнились, и стали говорить на иных языках, как Дух Божий давал им провещевать. Все исполнились опять, они некоторые. И поэтому он говорит, что когда вы молитесь на иных языках, то есть молитесь о даре истолкования, если вы хотите в церкви молиться, или же у вас есть дар языков, тогда молитесь о даре истолкования. Допустим, я говорю не на одном языке, Бог дал мне дар языков. Я могу говорить на одном языке, регаламага чей соль кондуис, и могу говорить тут же на другом, юсу и май соль каюси и май чуизун, и могу еще на третьем, четвертом и так далее. То есть это говорит о том, что у меня дар языков. И я могу себя истолковывать. И когда я молюсь на языках, истолковываю себя, я получаю откровение, прихожу и не говорю вам, что я получил истолкование, я просто говорю вам, написано, и толкую. Но практически я вам толкую откровение, то, что я получил через истолкование. Но я не говорю вам просто об этом. И так очень многие делают, и это нормально. И вы назидаетесь в виде, как Дух Святой работает. Нужно ли крещение Духом Святым? Иногда мне говорят, у меня есть Дух Святой, мне нужно только говорение на иных языках. Я говорю, Дух Святой с вами, но не у вас. Как? Я его чувствую. Вы чувствуете, он с вами. Я говорю, есть разница, я вам объясню. Я часто так объясняю. Я говорю, у меня 7 детей. И во всех детях я живу. Вот во всех детях есть моя генетика, будем говорить. Но это моя генетика. Вот так Дух Святой живет в вас. Вы рождены от Бога, и поэтому вас живет суть Бога, природа Бога. Но не путайте природу Бога с самим Богом. Вот я иногда к детям моим прихожу в гости. Это уже не природа приходит, а личность. Но я как гость прихожу и ухожу. Так и к вам Дух Святой приходит в гости и уходит. Но он не живет в вас. А это совсем другое дело, когда дети мои, допустим, пригласили меня и сказали, папа, приходи, ты будешь жить у нас, мы хотим, мы приглашаем тебя, и ты будешь хозяин положения. Твоего слова будут держаться все мои дети, моя жена и я. Все, что ты будешь говорить, это будет закон, и мы с удовольствием и с любовью будем это исполнять. Ты будешь царем и господином нашей жизни. Однако так в Писании не говорит, что мы так должны поступать со своими родителями, приглашать их в свои дома и давать им такие права. Такие права можно дать только Святому Духу Богу. И поэтому, когда мы говорим «Дух Святой», я открываю мое сердце, все стою у двери и стучу. «Войди в него и будь царем и господином моей жизни». Обычно с людьми, которые просят крещения Духом Святым, я повторяю эту коротенькую молитву. Просто приглашение, не надо много молиться. Там написано «Приняли ли вы Духа?» Не написано «Дождались ли вы Духа Святого?» «Вымолили ли вы?» «Заслужили ли вы?» Приняли ли вы? Он хочет сам войти, но он джентльмен, не ворвется. Он стучит. И когда человек своими устами говорит, я принимаю, я открываю, а теперь можешь исполняться и говорить на иных языках во имя Иисуса Христа, и они начинают говорить на языках. Иногда они мне говорят, я не чувствую ничего. А я говорю, где написано, что ты должен чувствовать? Там написано, вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, эта сила для свидетельства будет нужна, для назидания твоего духа. Я радости не чувствую. Где написано, что ты радость должен чувствовать? Вы примите силу, не радость. Вы радость принимаете, когда принимаете спасение. А теперь вы принимаете Дух Святой. Он принадлежит всем, но никому не врывается. Поэтому, согласно Священному Писанию, есть разница между даром языков и языком, который дается для всех и который дается некоторым. Поэтому я верю, согласно Священному Писанию, Первая Церковь, все имели крещение Святым Духом. И я верю, что истинная церковь последних дней перейдет этот рубеж и тоже примет Святой Дух. Я понимаю, что очень много заблуждений было на этой почве, очень много одержимых людей начали кукарекать, квакать, тутукать и еще что-то делать. И это смутило очень многих святых людей, но мы не должны смущаться. Из-за того, что кто-то неправильно молится, мы не должны прекращать молиться. Из-за того, что кто-то дает милостыню скоростью для того, чтобы душу в клетку поймать, мы не должны прекращать давать милость. Мы должны делать это и продолжать это делать. Вот так я отвечаю на этот вопрос. Больше у меня вопросов нет. Я попрошу всех встать.